Глава 37. «Просто интуиция, Мэтью», — говорю я ему. «Ты веришь в интуицию?» Вот эта самая интуиция вопит мне, что Мэтью стоит довериться. Но я боюсь открыться. Мой бывший муж научил меня, что никому нельзя верить. «Да, Катриона», — соглашается он. «И о чем говорит тебе интуиция?» «Что доверять можно только своему сердцу», — вдруг говорю я. «Что-то сегодня меня тянет пооткровенничать с ним. Отчего не пойму, но опять же, если интуиция подсказывает, нужно действовать». «Как думаешь, твои люди скоро найдут священника?» — спрашиваю я. «Записка уже должна быть оставлена начальнику охраны», — отвечает Мэтью. «Если их ничего не задержит, то ночью найдут, в крайнем случае вечером». «Так быстро?» — удивляюсь я. «Ты мне доверила тайну открывшейся магии, а я тебе доверю свою», — решительно говорит лорд Макентайр. «Все дело в том, что начальник охраны у меня оборотень, я сам маг. Еще несколько магов живут у меня в замке». «А почему это тайна? Не понимаю я, что такого, кроме того, что сам Мэтью маг. Про магов я помню, а оборотни чем не угодили?» «После появления дракона я уже ничему не удивляюсь. Оборотень так оборотень. В целом очень умно, что именно таких людей или не людей, не знаю, как правильно, Мэтью нанимает на службу». «В этом государстве все не угодили», — грустно улыбается он. «Все, кто хоть чем-то выделяется, уничтожаются церкви. Красивые женщины объявляются ведьмами и сжигаются. Магов сжигают тоже, как черных колдунов. С оборотней живьем сдирают кожу». «Варварство какое-то», — вырывается у меня. «Как же ты заманил его служить у тебя при таких-то условиях?» «Он изгой», — рассказывает Мэтью. «Его выгнали из стаи, и на землях Фаоланда ему не жить. Вот я и предложил ему кров и жалование». «Фаоланд, это что?» — интересуюсь я. Мэтью мне столько нового рассказывает о той стране, куда я попала, что я ловлю каждое его слово. Переспрашиваю, прошу разъяснений. Он просто кладезь информации. «Фаоланд — это государство оборотней на западе», — поясняет Мэтью. «Там не запрещено жить и людям тоже». Только сейчас до меня доходит, что он не удивляется моему невежеству. Я осторожно спрашиваю. «Почему тебя не удивляет, что я не знаю ни о драконах, ни о государстве оборотней?» Мэтью улыбается, но не радостно, а с сожалением. «В Корнуолле мало кто вообще знает, что творится за пределами страны», — объясняет он. «Церкви невыгодно просвещать население. Если сказать, что есть такие, с их точки зрения, ненормальные страны, то возникнет вопрос, а нормальны ли мы все? Ясное дело, что не сразу, но рано или поздно в политике церкви усомнятся». «Послушай, зачем вообще нужна такая церковь? Я, как всегда, рублю с плеча. Нет человека — нет проблем. Мешает церковь разогнать к чертям собачьим. На перспективу я не думаю. У нас в мире каждый человек знает, как нужно управлять государством, и я в том числе». «При чем тут церковь?» — изумляется моей недальновидностью Мэтью. «Церковь — это организация, которой управляют люди. Если кто-то и виноват в сложившейся ситуации, то уж никак не Бог, а люди, которые управляют церковью. Ты, конечно же, не знаешь, что изначально первосвященник был самым сильным магом». «Верится с трудом», — отзываюсь я. «Да, так и было, ведь для проведения обрядов нужна магия. Это был расцвет нашего государства», — рассказывает Мэтью. «Так было довольно долго. Сама понимаешь, что тогда люди без дара чувствовали себя ущербно. Находились и такие, кто смог занять достойное место в обществе и без магии. И как же так получилось, что маги стали изгоями?» Неподдельно удивляюсь я. «Все началось с малых уступок», — поясняет он. «Сначала на должности священников разрешили принимать людей без магии. Затем бездарных стало много. И они добрались и до верхушки власти. А там, как водится, престол первосвященника занял первый бездарный. И вот тогда начались гонения». «Но как же маги допустили такое?» – возмущаюсь я. «А король Корнуола почему молчал?» «Маги были слишком самонадеянны, за что и поплатились», – говорит Мэтью. «Что же до короля?» Он замолкает, словно подбирая слова или решая, стоит ли говорить об этом. «Катриона, король – прямой потомок драконов», – все же решается рассказать Мэтью. «Более того, нынешние короли Корнуола приходятся прямыми родственниками, императором Ларингии, государства драконов. И наш наглый красавчик, милорд Райтер, как раз-таки и состоит в родстве с нашим королем». «Тогда я совсем ничего не понимаю», — говорю я. «Драконы обладают магией, это я уже поняла. Тогда почему допустили, чтобы иные расы и маги попали в черные списки?» Мэтью, не выдержав, начинает измерять кабинет шагами. Он, заложив руки за спину, молча ходит от книжного шкафа к окну, останавливается, чтобы посмотреть на драконий перевал, и все повторяется. «Мэтью?» — напоминаю я о себе. «Тут слишком сложно», — отвечает наконец-то Мэтью. Ларингия и Корнуолл объединились благодаря династическому браку. Но потом император драконов посчитал, что императрица уже сделала свое дело, и от нее можно избавиться, заточив монастырь, а самому жениться на своей давнишней любовнице. «И чем все это закончилось?» — нетерпеливо спрашиваю я. «Ничем хорошим», — говорит Мэтью. «Императрица сбежала и подняла восстание против своего мужа, отвоевала Корнуолл и посадила на трон своего сына. Он-то как раз и являлся драконом». «А как все это взаимосвязано?» Интересуюсь я, откусывая бисквит и запивая его вином. Все-таки с Мэтью я чувствую себя более свободно, чем с милордом. Я могу быть сама собой. Не нужно каждый раз ожидать подвоха и быть начеку. А так, новая церковь без магов пообещала ему объявить его потомком бога на земле взамен на их условия. С сожалением произносит Мэтью. Король согласился, и начались гонения. Теперь драконов, оборотней и магов можно встретить только где-нибудь на окраине Корнуолла. «Мэтью, а...» Не успеваю я задать еще один вопрос, как раздается стук в дверь. «Интересно, кто это? Может быть, уже готов ужин?» В животе утробно заурчало. Один бисквит не насытил меня. «Входите», — позволяет Мэтью, заметив, что я не реагирую на стук. В кабинет входит новый начальник охраны замка и, понизив голос, сообщает. «Лорд Макентайр, Куан напал на след священника. Обещает, к полуночи он найдет его. Будьте готовы выехать».